выбросьте лозунг перехода рабочих на сторону партизан. Читал Бутов почти по складам. Организуйте переброску людей динамита, оружия, какое есть. Бросайте лучшие силы. На рудники оставьте только самое необходимое для руководства. Братский привет героическим рабочим Сучана. Красноармейцы, бежавшие из плена, принесли в Скобеевку письмо областного комитета и какой-то небольшой мягкий сверток, перевязанный синенькой, загрязнившейся в дороге тесемкой. «Кто вам это передал?» — расспрашивал Алеша, пока старший красноармеец выпарывал из ватника письмо, а Филипп Андреевич негнущимися шахтерскими пальцами развязывал сверток. «Женщина передала, светленькая такая», — отвечал красноармеец, словно угадав тайный смысл вопросов Алеши. «И умненькая такая. Письмо, — говорит, — и сверток дала вам одна барышня незнакомая передать при случае в село отцу, священнику. Попомните это, — говорит, — ежели влопаетесь. Ай-яй-яй-яй, это ж чулки, да теплые какие!» — воскликнул Мартемьянов в обеих руках, протягивая Петру и Алеше пару толстых шерстяных носков. Петр молча распечатал поданный ему красноармейцем желтый конвертик. В конверте было два небольших письма. Одно обыкновенное от Сони, другое из одних цифр, выписанных столбиками. Петр, пробежав глазами письмо от Сони, прочел его вслух. «Милый папа, не могу сказать вам, как бесконечно волнуемся мы о всех вас, волею Божией, осужденных жить среди этих людей, потерявших Бога и не имеющих сердца. В гимназии у нас все благополучно, я учусь хорошо, но ах, зачем это учение, когда я разлучена со всеми вами и с милым Алешенькой, коему я буду верной по гроб жизни моей. Папа, дядя Володя велел написать вам, чтобы вы не рвали бумаги военных займов, потому что он говорит, скоро-скоро все повернется на старое, и будут платить по всем бумагам, и велел мне списать все номера, какие еще в силе, и я вам их все посылаю. А еще целую я маму, дядю Андреича, брата Петеньку, а у вас целую руку и прошу благословения. И еще прошу передать Алешеньке с его ревматизмом носки, носки американские. Американцы очень ухаживают за нами, но все подружки говорят, что они люди неверные, а больше можно верить японцам, коих, говорят, скоро прибудет очень много. Бросаю писать, потому что большая гроза идет с запада, вон даже солдатики бегут. Остаюсь любящая и безутешная, но не хочу роптать, ибо Христос после всех его мучений пребывает среди нас и утешает нас, грешных. Аминь, ваша Соня». Все время, пока Петр с серьезным выражением лица читал это письмо, в комнате хохот стоял. Смеялся Алеша, тронутый заботами Сони. Смеялся и кашлял Мартемьянов, понявший, что дядя Андреич, которому Соня слала поцелуи, это есть он, Филипп Андреевич. Смеялись все красноармейцы. Но только Петр и Алеша понимали неуловимый юмор и всю серьезность этого письма, в котором ни одно слово не было написано зря и которое вмещало кучу самых важных политических и личных новостей. По письму ясно было, что всех их помнят, волнуются о них, и что все, а особенно Соня, хотят попасть сюда. В гимназии было все благополучно, то есть новых провалов в комитете не было, и Соня училась хорошо, то есть не была открыта, и можно было придерживаться старого пути связи с комитетом. Но главных новостей было три. Американцы — люди неверные, и больше можно верить японцам, которых скоро прибудет очень много. Это означало, что надо ожидать и ожидать в ближайшем времени.